Добрался до места, пришлось на луг садиться, лед хрупкий на выбранной речке был. Выслал разведчика, 5 часов потратил, а дивизии тут нет. Выкрал особисто из штаба 22-й армии, он, как привлеченный сотрудник, участвовал в моем аресте и в попытке вывести меня из себя, раскрыться. Ломал жестко, я его давно списал, вот и узнал, что дивизия месяц назад сгинула в котле под Ржевом, но комдив там новый, старого успели отозвать в Москву, и что с ним дальше, этот особист не знал. Это хорошо, живой, я сам приговор в исполнение привести хочу, ничего, еще найду его. Пока же, обслужив и заправив мессер, полетел к немцам в тыл, на Шторхе, в данной ситуации он получше будет. Искал я ремонтные роты, там немцы помимо своей бронетехники и бывшую нашу чинили, ну и пункты сбора советской трофейной техники искал и посещал. Только найти там что-то стоящее уже сложно, все, что целое, немцы сами в дело пускали, малюя большие кресты, а побитую технику мне самому не надо. Впрочем, я изменил решение, на пунктах сбора техники машины наши тактические обозначения имеют, а в тех ремротах, что нашел, уже перекрашены под немецкие бронемашины. У меня ремонтный дрон есть, он восстановит, а запчасти набрал в 2 найденных ремонтных ротах, к слову, уничтожив потом личный состав. К моменту, когда вернулся к столице, у меня хранилище полное было, там находилось 2 КВ-2, 1 КВ-1, 3 Т-34, Т-50, с трудом, но нашел Т-40 и 9 БА-10, из них 7 модернизированные. Все на ходу, полный боезапас, баки тоже, сделал запас снарядов и топлива. Автотехники мало взял. Один ЗИС-5, радийная штабная машина в виде автобуса, обычный автобус, крытая полуторка, МКА в вездеходной комплектации. Причем, МКА и раньше была. Из артиллерии всего 6 орудий, повезло найти на пункте сбора 5 пушек УСВ. Немцы их еще не приставили к делу, а они на это легко идут, скорее всего, свежие трофеи, и одна противотанковая в 57 мм. Без средств буксировки взял, даже снарядов нет, разве что те, что от 34-к подойдут. Просто запас, из зениток 5 счетверенных Максимов, да 2 Дышака, еще набрал 5 полковых минометов, но и все, хранилище полное, пора к Москве лететь было. Добирался на Шторхе, даже без дополнительной посадки на дозаправку, одной заправки захватило, пусть и на пределе дальности. Сел на окраине, до города едва 10 километров, на лед лесного озера. Со стороны Ржева прилетел. Обслужив, заправив и убрав самолет, я ушел в лес, тут достал в удобном месте свою единственную МКУ, ремонтного дрона и запчасти, снятые с разбитого легкового Мерседеса. В МКАх нет печек отопления, ну вот не ставит. Некоторые ушлые шоферы ставят вентиляторы, прорезают отверстия, и тепло от мотора гоняют, но это не сильно помогает, нужна именно печка, вот с Мерседеса, найденного в ремроте, и снял ее. Дальше технический сканер дрона просветил машину, я накидал схему установки, где врезаться в шланги, а подключать буду к системе радиатора, горячую воду через печку гонять, та медная, тепло даст. Правда, насос мощнее надо, но и он есть, поставлю. Место установки тоже определил, и в ручном режиме дрон начал работать. Тут только в ручном. До рассвета 1-2 часа, уже 15 ноября, вот и займусь делом. А так я находился в зимней утепленной палатке, горел огонь в буржуйке, вполне тепло. Я лежал на койке и работал с планшетом, модернизация машины шла рядом, метрах в 2 от палатки. Да, боевой дрон нас охранял. Вот разведчика не поднимал, пурга началась. Видимо, одна из первых, снега в лесу было мало. 20 минут, и закончил. Машину завел, залив воды в радиатор, и пока двигатель прогревался, печка работала, вентилятор у нее в 2 режимах, включил пока нижний, пусть салон прогревается. Я же пока достал КВ-2 и мелкие недоделки стал доделывать. Почти всю технику так и пропустил, а в МКе тепло, в верхней одежде уже жарко. Полчаса тарахтело, салон действительно прогрелся. Я еще воздуховоды пустил на ветровое стекло и на боковые, чтобы не замерзали, да и на ноги тоже. Из пластика мне их дрон отлил, тот такой мог сделать, универсал, напомню. Мне все понравилось. Дальше добежал на лыжах до опушки, там к дороге, вокруг никого, да и снегопад еще шел. Достал МКУ и на ней покатил в город. Ну я это погорячился, немцы на подходе, все перекрыто, 3 километра проехал и пост. Пришлось машину на лыжи менять и по полю в обход, так и попал в столицу. Снегопад скрыл проникновение. Там уже на трамвае доехал с одной пересадкой до здания автобронетанкового управления. Дежурный, в звании капитана, морщился, разглядывая меня, а от меня еще и попахивало, но справку взял и стал изучать, после чего сказал: «А это не к нам, вам сначала в комендатуру нужно». Меня это удивило, но, молча кивнув, забрал справку и покинул здание. В комендатуру так в комендатуру, а капитан прав оказался. Когда добрался до комендачи, меня через три отдела провели, пока не выдали направление в действующую часть. Покинул здание, когда время уже 3 часа дня было. Долго тянули, но выпустили. Я всех радовал своими ароматами, но это их не поторопило. Да, я мог помыться, но для того и не мылся. Бывший сиделец, что вы хотите? Самое интересное, решение суда не отменили, как оказалось, а изменили. Это две большие разницы. Звания и награды не вернули, просто 10 лет на зоне отменили, вот и все. Зачем все это провернули, без понятия, меня и на зоне все устраивало, хотя майор, покойный, как я надеюсь, хотел меня по этапу на другую зону перевести, пусть там начальник лагеря порадуется, с него хватило, да вот не успел, раньше освободили. Получается, я теперь просто красноармеец. Рад ли я? Честно говоря, расстроило, но ладно, так даже интереснее. Справку об освобождении забрали, но красноармейскую книжицу не выдали, это в части сделают, выдали другую справку и направление в действующую армию. Более того, я знаю, куда попаду, в направлении это было. Комендачи, у них такой отдел есть, по подразделениям распределяют излечившихся бойцов и командиров из госпиталей, и меня сразу через этот отдел пропустили. Он и направил на Западный фронт, 19-я армия, 316-я стрелковая дивизия РК. Кем именно не указано, видимо, на месте определят. Сутки на дорогу дали, тут рядом бои идут, меньше 200 километров будет. В общем, пожав плечами, в стрелке так в стрелке, в окопе посижу, новый опыт, а пока поспешил в баню. И то, что там вдруг женский день, не страшно, заплатил, и провели в отдельный малый зал, там намылся. Одежду в стирку, у меня потрепанная гражданская одежда была, не совсем по размеру, выдали со склада лагеря. Я ничего не менял, решил, что это излишне. Армия всем обеспечит, еще не тратил свое. Тем более я уверен, что под наблюдением буду, и так мелочно подставляться не хочу. Обязаны всем обеспечить, вот и пусть обеспечивают. Пока в парилке лежал, одежду постирали и горячим утюгом высушили, заодно погладили. А так ничего, одежда... Ботинки сбитые на шнуровке. После бани, 2 часа там провел, хорошо себя чистым ощущать. Я направился к складам, там должны быть машины нужной дивизии, мне так комендачи объяснили, а тут приметил столовую, народу не так и много, хотя хватало, все столики заняли. Зашел, оказалось, по талонам идут блюда, ввели пару дней как, ничего, двойную цену дал и получил рыбный суп, винегрет, кашу рисовую и компот и спокойно себе поел. 3 кусочка хлеба было. Да, я лучше готовлю, тут видно, как экономили на блюдах. А уже дальше к складам, насчет того, что сюда тыловики прибывают, комендачи правы оказались, а вот насчет машин, это я поспешил, обоз был санный, туда все и грузили. Кстати, старший обоза и меня решил припахать, я прямо спросил, числюсь ли за его дивизией, не числюсь, вот и пусть идет по своим делам. Так что в погрузке я не участвовал, на меня где сядешь, там и слезешь. Да и откровенно лень было, после бани расслабился, еще тут тяжелые ящики я не таскал, грыжу. Конечно, не заработаю, с лечебной капсулой это не проблема, но мне действительно было просто лень этим заниматься. Так старший обоза мне отомстил, тут маршевая рота собиралась, как раз в нашу дивизию, и тот меня к ним отправил, мол, не хотел помогать, дальше ножками, а не с комфортом на санях, так что уже через час я в составе роты в колонне покинул столицу и двинул в сторону Волоколамска. А на эшелоне не судьба подкинуть, тут больше 100 километров, 2 дня в пути. Впрочем, я не переживал, в своей одежде не задубею, у меня под ней, вместо нательного белья был технический комбинезон из Содружества, на ногах ботинки к нему, те привлекали взгляды бойцов маршевой роты своей необычностью, но опция климат-контроля вполне работала. Откуда комбез? О, тут интересный ответ, сейчас поясню, все равно делать нечего, пока идем. Между прочим, не все в форме были, многие, как и я, в гражданском оружии, так у единиц было. Так вот, о комбизе. Я же от архидемона получал не новое, пользованное оборудование, запчасти и расходники в кофрах были, те не имели заводских пломб, ими пользовались. И вот, решив как-то проверить кофры, составить список имущества, неожиданно обнаружил, что там есть дополнение. Нет, расходники, боеприпасы и запчасти, как и заказал, там были. Архидемон договор со своей стороны выполнил, но там и дополнения были. Не стоит думать, что много. Помимо этого технического комбиза пятого поколения, не нового, я нашел три разных планшета, два армейские и один гражданский, они уже взломаны были, потом простой гражданский шокер, причем с кобурой и ремнем. Шокер привязки не имел, у него вообще не было такой опции, заряжен мной и готов к использованию. Мало ли где пригодится такое оружие, там разная мелочевка еще была, из интересного разве что оборудование голопроектора. Да, подключаешь планшет с фильмами и можешь смотреть фильмы. Экран голографический, максимальное увеличение 3 на 4 метра, небольшое, полметра на полметра. Графика и звук изумительны. Я в лагере не раз уже испробовал это оборудование. Хорошая находка. Остальное мало интереса представляло, но все равно прибрал. Даже одна упаковка с солдатскими пайками была. Как видите, находки неожиданные, но вполне приятные. И ботинки вещь отличная. Шипастая подошва не позволяла скользить по льду, шел уверенно, а то серьезно морозило, то один падал, то другой. Хватало матерков с разных сторон. Шапка-ушанка на голове, уши опущены, шел уверенно. Однако перегон маршевой роты был все же неплохо поставлен. Вошли в деревню, тут горячая пища ждет, деревенские кормили, из своей посуды, я личную не доставал. Поели, согрелись, многие замерзли, хорошо ветра нет, стих. Вот так и двинули дальше. В следующем селе уже начали оружие выдавать с кузовов трех машин. Нет, я честно ждал, когда нас обмундируют, но как сообщили командиры, нет формы, тем более зимней, не пошили пока, мы пойдем в бой так как есть. У меня телогрейка, но не армейская зеленая, а зэка, желтой была. Хорошо нашивки номера не было, хотя некоторые кидали на ту взгляды, явно узнавая. Да пофиг. Получил я чуть потертую винтовку Мосина, ремень с подсумками и две ручные гранаты РГД-33. Причем, старшина, выдавая, уточнял у бойцов, знают ли как ими пользоваться, я сообщил, что знаю. Тех, кто не служил и винтовку впервые в руки взял, в нашей роте на 300 штыков было 2/3, а винтовки всем выдавали, но ручных пулеметов мало, там и до меня охотников до них хватало. Кстати, два противотанковых ружья выдали, новенькие, только с завода, сформировали расчеты бронебойщиков. Я тут тоже успел соскочить. Уже стемнело, нас погнали дальше, немцы прорвались и дивизии срочно требовалось пополнение. Да если бы срочно, на машинах бы довезли, они есть, нас обгоняли, и встречные колонны встречали, а нас пехом гнали. Вон уже первые обмороженные были, не уследили. Патронов мне дали всего 60 единиц, но хоть так. По сути, это маршевая рота. Мясо, скорее, затыкать дыру. Удержим пару часов немцев, считай, не зря полегли. Ну-ну, увидим, как там будет. Да, старшина, все поглядывая на мои понтовые ботинки, предлагал сменять их на валенки. Я в отказ, так тот стал повышать цену, даже полный комплект формы обещал выдать. Нет, значит, да, ну-ну, все равно отказался. У меня и у самого в запасе зимняя форма была. За ночь мы отмахали километров 40, даже бежали по сути, хоть так согреться, температура совсем упала. Я достал рукавицы меховые и лицо шарфом замотал, еще ничего, а как другие, даже представить страшно. Под утро добрались до штаба. Нас всех сразу отдыхать, в дома села и землянки, там нагрето, кого-то к медикам. Тут нас и оформили, внесли в списки личного состава дивизии. А вот красноармейские книжицы не выдали, а не было их в наличии. «Тебе чего, боец?» – спросил адъютант комдива, когда я подошел ко входу в штаб. «Да мне друзья подарили чистый бланк красноармейской книжицы. Хотелось бы получить документ, а то непонятно, вроде и боец, но формы нет, документов нет. Тут хоть документы будут. Ну идем». Начальник штаба дивизии уже поднят был, оформлялись мы, тот взял протянутый бланк, выслушав, что я хочу, даже обрадовался. «Отлично, одному из младших командиров выдам». Я молча забрал корочки со стола, помешать мне не успели, и направился к выходу, убирая их во внутренний карман, а на самом деле в хранилище. «Стоять!» – последовал вопль полковника за спиной. Надо сказать, начштаба взбесил, мало того, что не выдают положенное, так еще меня ограбить хотят. Да я тут в клин войду, ничего от меня они не получат. Вообще, ситуация настораживает, и не злость полковника виной, наплевать на него. Просто немцы, похоже, рядом, пушки бить начали, разрывы близкие, совсем рядом. Пока же остановился и повернулся к тому. «Боец, верните бланк документа». «Какой бланк? Не понимаю, о чем вы?» «Ну да», разозлился тот, кликнул бойцов, обыскали, даже раздели до исподнего. «Хорошо, что я комбинезон снял». «Нет, тут ни чуйка и ни надежда все же нормальную зимнюю униформу получить. Все банальнее. Нет у него клапана на заднице, и когда припрет, комбинезон требуется снять весь, ну хотя бы до колена пустить. Вот и меня приперло, как прибыли. Причем, позывы еще были, видимо покормили едой не лучшего качества. Я даже подумывал аптечку использовать. Ах да, забыл про нее сказать. В одном кофре 8 штук армейских аптечек, вроде коробка спичек размером. Пленка заводская на месте, снаряжены. В случае ранения такая аптечка мне до попадания в капсулу позволит продержаться, так что находка тоже нужная. Забыл про нее помянуть. Тут же мелкая проблема, тратить картридж аптечки я не желал. Как видите, объяснил, почему комбиза нет. Повезло. Однако ничего у меня не нашли, часы наручные на руке есть. Их сняли, и полковник осмотрел, говоря, назад получишь, как бланк вернешь. Такая настырность поражала, что им этот банк, но нет, тоже уперся. А пулю в спину получить не хотите, угрожаешь, боец, с веселой злостью уточнил тот. Нет, стараюсь пророком быть. Поверьте, в момент выстрела полсотни свидетелей подтвердят, что я в другом месте был. Романов, Романов, подполковник Романов тебе кем будет? Никем. Я имел звание подполковника, пока судом не лишили. Я и думаю, лицо знакомое, в газетах фото было, на фоне тяжелого танка. За что сняли все? За гибель полка. Комдив прибыл и приказал атаковать высоту, я отказался выполнять преступный приказ, не в моих силах он. Он меня арестовал, сам принял командование, погубив полк. Ему ничего, а меня под суд за гибель полка и в лагерь под Архангельском. 10 лет дали, 2 месяца отсидел. Потом отменили, но чинной награды не вернули, вот и отправили к вам с маршевым пополнением. Даже так, что ж, учтем, давай бланк, на тебя напишу. Я на идиота похож, веры вам нет и не будет. Свободен, буркнул тот, я явно угодил в цель. А часы, трофейные, в нашей армии трофеи не берут. Вот так, собрав ворох своих вещей, покинул полуземлянку и снаружи оделся. А мороз кожу так и пощипывал. Бойцы комендантского взвода на меня поглядывали, переговариваясь. Так бы подошли и пообщались, но узнав, что я сам командир в прошлом, и довольно известен, зарабели, впрочем, винтовку мою вернули и я, посетив туалет, говорю же, позывы были, снегом руки помыл, зашел в полуземлянку, где освободил место на нарах, растолкав новобранцев, там и сам вскоре уснул, винтовку пока в хранилище, места там немного, но для нее хватило, ничего, полкан за мои часы еще ответит, дарить их ему я и не подумаю, я не жлоб, сам немало таких часов бойцам выдал в качестве наград. На обратной стороне ремонтный дрон лазером наградную надпись вырезал. Тут дело принципа, грабить себя вот так я не позволю. Ну псих на меня напал, этот полковник действительно взбесил, по-настоящему. А поспать нам не дали, уже через час подняли. Отдохнули и ладно, да какой сон. Немец наступает, наши пятятся, снаряды рвутся вокруг штаба дивизии. Да что это, пули уже свистят. Бой рядом звучит, а тут 300 харь, видите ли, отдыхают. Подумаешь, 2 суток на ногах. Нас стали распределять, повзводно куда-то в разные стороны отправляли, вот и мою группу в 30 штыков повел немолодой боец посыльный. Что интересно, я даже не знаю, в каком полку служу, не доводили до нас, кроме того, что в штат личного состава дивизии ввели. Разведчик в небе, я уже посмотрел, что там и как, дело плохо, жмет немчура. Также отметил, что штаб дивизии эвакуируется, спешно грузит в 6 саней оснащение штаба. Комдив там мелькал, появился откуда-то. Оказывается, у нас комдив генерал Панфилов. Я вот не знал, точно не помню, но он где-то в это время погиб. Пока живой, часто пригибаясь, пули свистели, местность открытая, Мы гурьбой бежали до низины, но один боец был ранен в бок пулей на излете, его двое потащили обратно, в медсанчасть, та тоже эвакуировалась, но вроде что-то на месте. Наконец добежали до оврага, снегом заметенного, пурга хорошо тут все снегом скрыла, и дальше по утоптанной тропинке по одному по нему пошли. Около километра таким темпом, длинный овраг, пока не пришли к позициям нашего полка. Я только от сопровождающего бойца, тот ротным старшиной оказался, и узнал, что нас включили в 1077-й стрелковый полк. Узкоглазых много, как я посмотрю, узбеки, наверное. Подошли мы к позициям с тыла, тут подняться на склон и там окопы, что занимали бойцы. Недавно тут артудар был, некоторые воронки еще дымились. Встретил нас явно оглушенный старший лейтенант, громко говорил и взгляд плавал, причем артиллерист, петлицы черные и эмблемы с пушками. Тот и распределил по 10 бойцов в разные роты батальона, коим, как оказалось, тот командовал. Я на всякий случай запомнил фамилию. Меркулов. Спросит, знаю, кто комбат. Мы выскочили наверх и добежали до окопов. Надо же, сплошные, а не стрелковые ячейки. Судя по следам, взрывчаткой рвали. Позиция хорошая, из оврага ее не сделаешь, там верх склона ниже, а высовываться по грудь, чтобы немца увидеть, это бред. Тут и познакомился со своим командиром, младший сержант Васюта. Он исполнял обязанности командира взвода. Тот на нас не без интереса взглянул, на мою желтую телогрейку, но ничего не сказал. Двое вон в черных городских пальто. Как они дорогу-то в них выдержали? Кремень люди. В роте едва три десятка бойцов, с нами до четырех десятков довели. Вот так Васюта расставил по местам, указав стрелковые позиции для каждого. У меня плохо оборудовано было, я хранилищем снял часть земли, стало лучше. Что плохо, туалета не было, бегали куда придется. Я не испачкался, но парочка новичков вмазалась и сейчас ругались, пытаясь оттереть с колен отходы жизнедеятельности. Винтовка не пристреляна, я в ней не уверен, но будет бой, пристреляю, а пока, прикрывая планшет, поглядывал за обстановкой вокруг. Тучи низкие, высоко разведчик не поднимешь, а высота километр, для него опасно, но я пока держал его. Немцы прорвались в 3 километрах южнее, похоже, вот-вот приказ на отход будет, выравнивать линию обороны. Однако наш приказ запоздал. Это да, вдруг заработали минометы, накрывая нас, и вдали на поле показались коробки немецких танков. Видать, решили силу показать и согнать нас. Пехоты мало, рота, да и танков всего 7. Причем, один из них, наша 34-ка, с большими крестами. А мины кучно кладут, пара штук рванули и в окопе дальше, меня не достали. Батальонные подносы работают, я даже нашел овражек в километре от нас, где 3 орудия стояли, офицер с биноклем корректировал. Быстро выложив из хранилища 6 цинков с патронами, убрал в хранилище кусок земли метр на метр и полтора вглубь, наискосок внизу стенки моей стрелковой позиции. Землю выкинул наружу, за бруствер, цинки прибрал и с винтовкой быстро спустился в эту лисью нору. Ну вот, другое дело, сжался там, теперь только прямое попадание страшно, не более. Другие метались в панике, особенно новички, что со мной пришли. Один вдруг упал рядом, сунув ко мне ноги и начал спускаться. Это из тех, что в черном пальто были. «Куда?» – заорал я. «Иди себе сам рой, тут на одного». Выкинуть не получалось, тот меня зажал в норе, да уцепился в стенки. От него еще дерьмом несло. Или сам обделался, или вмазался. Возможно, оба варианта. Пришлось терпеть эту вонючку. Когда Васюта пробегал, поднимая бойцов для отражения атаки, помог нам выбраться, мы застряли, я, не сдерживая себя, вмазал с разворота этому хмырю. А хмырю было лет 60 на вид, седая щетина. Сразу с копыт слетел. Сам, подхватив винтовку, начал прицельно бить по солдатам, те в шинелях, каски, ха, женскими платками утеплялись, у некоторых валенки. Гражданские и армейские, последние, видать, с наших сняли. Танки ползли, с коротких остановок ведя прицельный огонь. Один, кстати, дымил, расстелив гусеницу. Пушки у нас еще были, а одна осталась. Винтовка оказалась отлично пристрелена, вот и сбивал с ног солдат одного за другим. Тут всего 200 метров до нас осталось, опасно сблизились. Те в основном за танками бежали, укрываясь за ними, но когда кто-то выглядывал, я доставал. А тут я резко дернулся в сторону, и в стенку окопа вошла пуля. Этот хмырь мне в спину выстрелил, оклемался. А у меня как раз патронник пуст, Я выпустил последние патроны, шарил в подсумке, ища патроны, они по одному, обоим мне не выдавали. Тот спешно дергал затвор, перезаряжая, зло оскалившись, на скуле покраснение, это от моего удара. Однако когда я уже вставил патрон, готовясь подать вперед затвор, хмыря снесло короткой очередью. Это Васюта того срезал из своего ППШ. Я сел, потом встал на одно колено, быстро заряжая винтовку, а тот подбежал, проверив тело хмыря, и пригибаясь, присел рядом. Видел, как он тебе в спину выстрелил. Сукой оказался, а говорил, доцент какого-то университета. Бывает. Тот сжал мне плечо и побежал дальше, а я стал выцеливать немцев и продолжал сокращать их. Причем постоянно перемещался, танкисты выбивали стрелков снарядами, если где долго работаешь, потом начал гранаты кидать, за танк, к солдатам, а под танк противотанковую, это уже из своих запасов. Около меня один танк был, тот застыл и вспыхнув, баки были повреждены, зачадил. Двух танкистов, что наружу полезли, пристрелил. С пехотой я уже разобрался, на поле еще три танка застыло, это наши бронебойщики отработали, молодцы парни. Да, когда я пункты сбора советской трофейной техники и вооружения посещал, то пополнил запасы образцами новой техники, такие ПТР там нашел, два было, и пяток ППШ, они тоже были. До ареста я такого оружия не видел, а сейчас хоть и редко, вроде два пистолета-пулемета в роте, но встречаются, отбились. Васюта прибежал, немцы отходят, приказ нам поступил, оставив позиции, отойти, я так понял, на 5 километров, линию обороны выравнивают. Так что, собрав, что уцелело, раненых на шинели, мы по оврагу поспешили в тыл. ХМ, Меркулов жив, впереди шел. Немцам пока не до нас, раны зализывали. А то, что нас обошли, было ясно слышно по громкой стрельбе, что в тыл постепенно смещалось. Чуть позже двинули по открытому полю, то тут, то там вставали разрывы от снарядов, легкие гаубицы работали, видно, что по площадям, неприцельный огонь, но с опаской на них все поглядывали. Ближайший метрах в 100 разорвался, отчего многие попадали, но Меркулов поднял и погнал дальше, нужно дойти до позиции и еще подготовить их. Шел я тяжело, мало того, что ремни трех винтовок на обоих плечах, плюс на левом нес невскрытый патронный цинк, да все загружены были, кто-то раненых нес. Васюта помимо лишней винтовки на плече нес лом. Это да, долбить промороженную землю чем-то нужно. Дошли благополучно и начали спешно создавать оборону. Работали и ломами, и лопатками. Даже ручные гранаты использовали, взрывчатки, видимо, не было. Я же сбегал в низину перед позициями, наших там нет, выложил часть вещей, и вернувшись, просто изъял кусок земли в виде стрелковой ячейки, тут и место где сесть, она же ступенька, чтобы выбраться, и стрелковая позиция. Потом лопаткой обтесал стенки, чтобы были видны следы от нее. Дальше вернулся в низину, выкинул кусок земли и снова, убирая от него мелкими кусками, раскидывал. Вернувшись к позиции, из этих кусков сделал бруствер и снегом припорошил. Теперь вопросы не возникнут, куда земля делась. Снова сбегал к низине и прибрал цинки обратно, стал устраиваться, раскладывая по нишам гранаты, мне еще три выдали, как услышал голос Меркулова над головой. Молодец, боец, быстро позицию подготовил. Теперь новую копай, тут станковый пулемет разместим. Это моя ячейка. Бегом, боец, рявкнул тот и поморщился, коснувшись висков. Да, контузия явно дает о себе знать. Тот стоял рядом и пристально смотрел, пришлось забирать вещи и покидать свою стрелковую ячейку. Сюда уже двое с Максимом спешили, вдвоем с трудом, но уместиться смогут. Я же в тыл пошел. Боец, ты куда? К вещам, отдохну. А кто копать будет? А смысл? Все равно отберут. Пусть другие копают. Тот на меня пристально посмотрел, поглаживая кобуру, и отвернулся. Скот, что вообще за дивизия? Не понимаю. Одни уроды какие-то. Начштаба часы увел, он за это еще ответит. Старик из новобранцев в спину стреляет. Тут еще Меркулов в наглую окоп отжал для пулеметчиков. Им окоп нужен, пусть сами вкалывают. Один Васюта нормальный, вон жизнь мне спас. Так что пошел к вещам. Рядом старшина ротный из снега создавал бруствер, явно собираясь полить водой. Сзади нас речка была, там уже пробили полынью, воду носили, фляжки заполняли, ну и для котла. Костер дымил, но огня не было, сырое все. Возле него боец суетился, а старшина молодец, времянка, но пойдет. Кстати, этот старшина и привел нас в батальон от штаба дивизии. Ну что, старшина, покушать что есть? Время обеда уже, а мы даже не завтракали. Чуть позже раздадим, селедки привезли, по две нарыла, и хлеба, но он подмерз. Вон хочу воды вскипятить, чая горячего попьем. О, хоть что-то. Я сел на деревянный ящик, поднял воротник телогрейки, да шарф тоже, ветерок поднялся, и, наблюдая, как тот работает, услышал вопрос. Вас там чем кормили? Все новички постоянно бегают до ветру, одни кучки по пути, самого тоже штормило, а траву какую-то дали, с толчка не слезали. Я сам три раза бегал, сейчас вроде полегче. Редко, конечно, но бывает, сказал тот, и кинув на меня взгляд, спросил. А ты чего не работаешь? А все, приготовил себе позицию, так комбат отобрал для пулеметчиков. С таким подходом вообще не вижу смысла копать дальше, отберут же. Ну если так посмотреть, то конечно, да. Ладно, мне поможешь, получишь полбуханки хлеба сверху. Во, другой разговор. Только предоплата у меня стопроцентная. Предоплата у него стопроцентная, проворчал тот, согнал меня с ящика, открыл его и достал вещмешок, из него полбуханки и протянул мне. Не то чтобы мне она нужна была, и своих запасов хватало, просто принципиально. Сделав вид, что убираю под телогрейку, чтобы согреть хлеб, отправил его в хранилище, и дальше мы в четыре руки быстро создали метровый бруствер 10 метров длиной, что скрыло имущество старшины. Потом я с ведром, всего одно в наличии, бегал к проруби и поливал бруствер, а там и обед. Все же воды старшина вскипятил, заварка была, чай горячий, хорошо, тут и нашел меня Васюта, мы как раз пообедали, когда тот подошел, садясь рядом, и сказал, в курсе, что у тебя отобрали окоп, но надо новый копать. Надо так надо, легко согласился я, мне даже пехотную лопатку выдали. Понятно, решение я своего не изменил, очистил место от снега и стал лениво ковырять землю, больше согреваясь. Втыкал в землю, даже в ножички поиграл, но окопа как не было, так и нет. Мимо Меркулов с командирами проходил, инспектировал, на меня строго взглянули, я из ленивой работы показал экстренную, но как те мимо прошли, снова стал делать вид. А тут разрывы начали подниматься, не как полковые минометы работают, немцы до нас дошли, неплохо времени дали, мы почти закончили. Насчет окопа я не переживал, на землю ватник, цинками со стороны обложусь, вот и готова позиция для стрельбы лежа, зато не отберут. Я теперь ученый, только так буду делать, да так и сделал, как мины начали вокруг рваться. Бруствер из снега я сделал сразу, со стороны не видно мою позицию, что цинками обложился. Два ватника, один на себя, а то ноги замерзли. Приготовил винтовку и стал ждать. Цепь солдат, что находились в степи, уже хорошо видно было, но танков всего три, причем один знакомый, Та-34. Мой первый бой, окопный, та пережила, отошла, огрызаясь выстрелами. У нас от роты меньше 20 бойцов осталось, хорошо нас проредили, это мне повезло, близкие разрывы были, но контузии или осколков я не получил. Так получилось, что в этом бою я отличился, сам от себя этого не ожидал. Приметив, что немцы отходят, я прибрал цинки, ватники тоже, вскочил, рванул вперед. Бронебойщики подбили оба танка, а вот 34-ка им не давалась. Хорошо тут снег не глубокий, сантиметров 30, хотя бежалось все равно тяжело. Метрах в 100 слева от меня отползала задним ходом 34-ка. Солдат мы уже проредили, особенно я постарался. Десятка 3 точно на моем счету есть, но пулеметчиков переплюнуть не смог, у них больше. Противник на снегу хорошо виден, стреляя не хочу, потому и несли те большие потери. Вот так, уходя к танку за корму, я повернул и напрямую побежал к нему. Командир заметил это, башня начала поворачиваться в мою сторону, но я уже подбежал, закинув винтовку на моторную плиту, и вскочил на броню сзади башни. Наши не стреляли, пристально наблюдая, что я делаю, а я ключом, у меня был танковый, открыл люк и стал стрелять из ТТ в щель, убив командира и заряжающего, потом двух остальных, что на своих местах крутились, пытаясь приготовить личное оружие. Вот у командира пистолет в руке был, но воспользоваться не успел. А башню одна за другой с визгом ударили пули, не всех солдат мы прищучили, поэтому, открыв люк, я скользнул внутрь, где сменил оружие. Танк продолжал ползти задним ходом, я добил подранков и остановил машину. Когда выбрался наружу, наши орали, прыгали, потрясали шапками и винтовками. Люк мехвода я уже открыл, вытащил мехвода наружу, бросив перед танком, тяжелый, рывками за комбез вытаскивал. Забравшись внутрь, я быстро привел машину в действие и, набирая ход и оставляя за собой поднятый снег, проехал наши позиции и встал у склада старшины. Он, кстати, ранен в плечо был, как раз перевязывали. Сюда и Меркулов спешил со свитой, да и толпа бойцов бежала. Узнаем, что скажет комбат. Я даже догадываюсь, что услышу. Что-то вроде: это не твоя победа, отдай пулеметчикам. Молодец, Романов, подходя, сказал Меркулов. Откуда этот танк знаешь? Видел, уверенно им управляешь. Так я командиром танкового полка был, у меня таких машин десятка два было. Хотя командирская машина, это броневик пушечный, там рация хорошая, удобно боем руководить. Ясно, из разжалованных. Слышала вас, в газетах писали. Ладно, что с танком? Ответить я не успел. Меня захлестнула волна бойцов. Радостно обнимали и вдруг качать начали. Недолго уронили охламоны. Впрочем, комбат быстро разогнал их по позициям, пообщался со старшиной, его готовились эвакуировать в тыл. Мы ранее также раненых с прошлой позиции эвакуировали, тут дорога недалеко, оттуда в медсанбат. Вызвали санитарный обоз, четверо саней, и те увезли. Посыльного отправляли, другой связи нет. Тут раненые тоже были, как и убитые, посыльного уже отправили, скоро сани будут ждать. Я же, забравшись в танк, помогал извлечь тела танкистов, пока не окоченели. Документы и личное оружие собрали с тел, я изучил машину и, покинув ее, но не заглушив, танк урчал своим дизелем, доложился Старлею. Он не уходил, ждал. Машина в удовлетворительном состоянии. Гидравлика откатная у пушки травит масло, движок всю мощность не выдает. Похоже, ресурс на нуле, там по мелочи, сама машина боеспособна, но нужен ремонт и обслуживание. В баках топливо треть, на 70 километров. Снарядов 22 осталось, в основном бронебойные, осколочных всего 2, да и то один пробит пулей, я повредил, когда экипаж уничтожал. Не рекомендую его использовать. Дисков с патронами хватает, но и пустых немало. Тут не считал. Поврежден командирский перископ. За это нашим бронебойщикам спасибо сказать надо. В остальном машина побита, но воевать на ней можно. Хорошо, приведите в порядок своими силами, что сможете. Танк назначаю своей командирской машиной, сам буду на нем воевать. Заражающего и пулеметчика подберу, вас механиком назначаю. Не е, я стрелок. Это принципиально, как под суд попал и все потерял, больше связываться с танками не буду. Это приказ. И что, вон полынья, загоню и утоплю. Я захватил, хочу утоплю, захочу не утоплю. Да черт с тобой, найду кого за рычаги посадить. Прибрав винтовку, не потерялась, я вернулся к своей позиции, по пути встретив Васюту, тот ранен, но легко, бинт на кисти руки. Ты чего вернулся? Думал, на танке останешься. Нет, пусть сами воюют, раз стрелок, в окопе воевать, значит, стрелок. Решил так, тем более, сам подумай, в штабе дивизии узнают о захвате танка, нам его оставят? Думаю, нет, почесав небритую щеку, протянул сержант. Вот и я думаю, а комбат пусть себя иллюзиями тешит. Пусть меня все же привлекли к обслуживанию. За рычаги согласился сесть один боец, он трактористом был у себя в колхозе, я показал ему, что тут и как с управлением, ну и обслужили как могли. Жаль, ремонтного дрона достать не могу, он бы машину в порядок привел без всяких запчастей. А там прибежали, группа бойцов с двумя командирами, показали приказ от комдива Меркулову и забрали танк. Из штаба дивизии они, комендантский взвод, я же говорил, вытирая ветошью руки, я наблюдал, как танк, рыча на высоких оборотах, двигался по полю к дороге, его облепили бойцы комендантского взвода, а управлял тот боец, которого я учил, еще и на него комбата ограбили. Ну, что, товарищ старший лейтенант, снова мы с голым задом против немцев? Ничего, пара бронебоек осталась, и даже 2 станковых пулемета. Ну да, конечно, с ними мы всю германскую армию побьем. Кстати, товарищ старший лейтенант, у меня к вам есть деловое предложение. Желаю награду получить, а в ответ отдарюсь пушкой. Как вам противотанковая в 57 мм? Есть знакомые интенданты, могу достать. Один боекомплект к ней. Да, а что еще можешь достать? Пару полковых пушек УСВ. Минометы полковые, зенитки пулеметные. Танки разные, броневик. Это что за интенданты такие? Хорошие интенданты, встал я на их защиту. Главное связи, а у них они есть. У меня тоже. За пушку орден хочу. Даже звезда вполне пойдет. Хотя если что серьезное, против не буду. Удивляешь ты меня, Романов. Известный командир, пусть и попавший под суд, но твои замашки больше интендантские. Это они все стараются провернуть. Ты мне, я тебе. Точно, я и взял на вооружение их схему взаимоотношений, сразу после суда. Теперь можно. А что удобно? Я наградные напишу, но решают наверху, могут и срезать. Хотя, конечно, захват танка – громкое дело. Скоро политработники будут, опросят, рапорт я напишу. Только пока до награждения дойдет, немало времени пройдет, а пушка сейчас нужна. А что такое? Орден у меня есть, новый и наградная книжица, внести мои данные, это и в штабе полка могут, как и наградить. Со штабом дивизии связываться не хочу, есть у меня там недруг, оборовал. Да все у тебя есть. Романов, ты точно раньше не интендантом был, родился в семье интендантов, а меня на скрипку отдали. Не понял юмора, и не стоит. Вот машина к нам свернула, говорю же, политуправление это в стороне не оставит, а насчет ордена давай обсудим, пока они не подъехали. Интересное предложение. Мы обсудили, коробочку с наградой и орденскую книжицу к ней я передал, и красноармейскую книжицу тоже. Тот обещал в штабе нашего полка все оформить. А так комбат поторопился дойти до своего командного пункта, рапорт надо написать, он еще не брался. Пара листов у него есть в запасе, это дефицит. Ну и наградные на меня написать. За противотанковую пушку тот был готов все это провернуть. А меня жуликом называл. Ну не называл, но явно это имел в виду. Сам-то. А все вышло даже лучше ожидаемого. В грузовике, что до нас не доехал, с той стороны берега встал, а двигался по следам гусениц отбитого мной танка. Прибыл комиссар дивизии, я его ранее не видел, отсутствовал. С ним было два подчиненных и корреспондент армейской газеты, они все и осветили. Танк уже сфотографировали, теперь нас с комбатом. Так вот, наш полковой комиссар Егоров такие вопросы мог решать, тем более награждение в ведении политуправления. Тот подписал наградной лист, более того, лично оформил орден, вписав красивым каллиграфическим почерком мои данные в орденскую книжицу. Красноармейскую книжицу покрутил в руках и забрал. Сказал, вернут чуть позже, там некоторые метки в особом отделе нужно поставить, на книжице они отсутствуют. Без них любой патруль меня примет, документы будут считаться фальшивыми. Да, то, что я коммунист, сообщил, это Меркулова сильно поразило, и меня внесли в списки коммунистов дивизии, партбилета меня не лишали, я его банально не отдал, хотя и спрашивали, так что тот даже доволен остался. Их человек, коммунист, танк захватил. То, что я разжалованный командир, Егоров был в курсе. В дивизии, похоже, уже все были в курсе. Егоров прикинул все и забрал меня с собой. Не понравилось ему, что орден на черный гражданский пиджак вешать пришлось, обещал форму выдать. Так что загрузились в полуторку и покатили к штабу дивизии. Там действительно все было, как и обещали, форму выдали, ватные штаны и стеганую ватную куртку цвета хаки, валенки и остальное. Красноармейскую форму тоже, петлицы даже выдали, сам нашью. Эмблем стрелка не было, но я свои личные использовал, пришил и прикрепил. И орден на гимнастерку. Красноармейскую книжицу получил со всеми отметками. Порядок, теперь я действительно боец этой дивизии, а то не пойми что было. На этом и вернулся к батальону. Кстати, начштаб кривился, но все же по всем документам провел мое награждение. А вернулся я, сидя за рулем ЗИС-5. Там роща по пути была, дорога рядом пробегает, как ни странно, роща свободна. С другой стороны тылы нашей дивизии стояли, а с этой чисто, так что без свидетелей грузовик достал. Разведчик подтвердил, чужих глаз тут не было, снаряды в кузов, ремонтный дрон пушку прицепил и покатил к позициям батальона. Пока тихо, немцы перегруппировывают силы, как показал разведчик. Вот так по следам проехавшего танка и двух следов полуторки. И доехал до берега реки, наши уже бежали встречать, тут и Меркулов был. Из противотанкового взвода батальона всего три бойца уцелело и сержант, они и приняли пушку, разгружая снаряды из кузова. Меркулов доволен был, это мне и сказал, что, я обещание выполняю, вы хоть и козел, окоп у меня отобрали, но все равно обещание держать надо. Ты мне этот окоп всю жизнь поминать будешь, перейдя на ты, спросил комбат, и внукам расскажу. и в мемуарах в ярких красках опишу. Сам видел, сколько пулеметчики немцев накрошили. Мне отмазок не надо, отобрали, это было, остальное не важно. Пусть сами копают. Вот так, лениво переругиваясь, мы дожидались разгрузки. Я уже сообщил, что машину вернуть надо. Та тихо урчала мотором рядом. Пока пушку перекатывали вручную на ту сторону, там еще окоп делать, снаряды в нескольких местах рассредоточить, сам я вернулся за руль и к той же роще покатил. Там убрал машину и пешком, даже бегом, вернулся. Чуть патрулю не попался. Мне и вещмешок со всем необходимым выдали, полностью снаряжен. Вот, так и надо, а то нет у них ничего. До ночи немцы только пару раз обстреляли наши позиции, и наш батальон принял пополнение, до 150 человек увеличился, даже одного командира, младшего лейтенанта, получили. А потом отдыхали, в нескольких укрытиях грелись друг от друга. Ночью я полетел на гравиносилках, накинув простыню, из-за снега светло, так хоть за облачко примут, к штабу дивизии. Начштаба там, пора ответку кинуть, я не забыл. Утром следующего дня мы одну атаку отбили, но это разведка боем. Пушка отлично отработала и наводчик неплох. Два танка дымили, один полыхал огнем из люков. Да и мы прочесали пехоту. Много тени потеряли, около отделения, расстояние в полкилометра, ближе не подходили, но и этому рады. Вот после отбитой атаки, как раз минометы по нам закончили работать, меня приняли особисты и под конвоем доставили в штаб дивизии. Комдива не было, позиции объезжал, принял комиссар дивизии, мы с ним в ладах. Начштаба мелькнул, злобно глянул на меня и ушел. «Верни все, что забрал у Ивана Ивановича». «Это кто?» «Начальник штаба дивизии». Сегодня утром он проснулся, совершенно обнаженный, все личные вещи пропали, форма, полушубок, валенки, даже ремень с кобурой, только пистолет, документы и орден с медалью рядом лежат. «Почему вы решили, что это я, а как-то больше некому? Кто еще обещал ему пулю в спину? Он у тебя часы забрал, ты у него все имущество, чемодан и вещмешок, и свои часы вернул. К слову, все равно я тут ни при чем, ищите другого подозреваемого, а кроме тебя никого и нет. Давай, поговорим как коммунист с коммунистом, зачем тебе личный семейный фотоальбом? Другие вещи, часы вернул, ну и хорошо, вернешь, забудем, что это ограбление в жилой полуземлинке было. Я, кстати, на соседней койке спал, так даже не проснулся. Как ты это провернул? И охрана ничего не видела. В полуземлинке четверо командиров отдыхало, включая комдива, а все пропало только у начштаба. Знаете, у меня большие связи, я все могу достать или найти. Похитителя тоже. Могу договориться, и он все вернет за ящик тушенки. Ну ты не наглей, цену реальную говори. 10 банок, 20. Так и торговались, пока на 14 банках не сошлись. Ну тушенку сразу принесли, собрал, свежее, в вещмешок убирал. На самом деле в хранилище, места много, почти 2 тонны освободил, пушка и снаряды к ней. После этого и сообщил комиссару, когда его помощник, что консервные банки принес, вышел. В общем, мне намекнули, что все изъятое у начштаба в той роще, где полевая хлебопекарня встала, на дереве подвешены. Идем, покажешь. Да, как раз по пути к позициям батальона. Действительно доехали быстро, 2 бойца из комендантского взвода сняли с верхушки дерева тюк, там все, что забрал, но часы свои ранее вернул. Я поспешил в расположение батальона, а комиссар вернулся к штабу. Я же постарался спрятаться, не думаю, что начштаба будет рад, обнаружив аккуратно вырезанные отверстия на исподнем и галифе в районе задницы, и отличный деревянный макет мужского полового органа в стоячем положении. Размер как раз по вырезанному. Намек, думаю, тот поймет, и от гнева лучше пока поберечься. Однако не в этот день, ни в следующий тот о себе не дал знать, и я понял, что просто не стал трезвонить, сменил галифе и воюет дальше. Только уверен, что запомнил. Однако бои страшные стояли, людей гибло немало. Я сам 2 раза за следующие 3 дня был ранен, но все по касательной, только форму, гады, испортили. Одна пуля скользнула поверху плеча, выдрав клок кожи и мяса, второй раз штыком немец по боку скользнул под левой рукой. Да, там до рукопашной дошло. Только я уничтожил 12 солдат, используя ППШ и 2 пистолета, расстрелял все до железки. Однако позиции мы удержали, хотя от батальона и роты не наберется. Мне в медсанбате все обработали, перевязали, и я вернулся в свой батальон. Дальше воевать. Уже стал неплохим бойцом первой линии, так называли окопников, и меня признали своим, хотя поначалу, как к разжалованному командиру, с настороженностью относились. Меркулов уже отошел от контузии, хотел меня в сержанты поднять, но я отказался. Чистые петлицы меня пока радовали. Однако 23 ноября меня срочно дернули в штаб дивизии. Тут не особисты, паренек-боец из посыльных прибежал, сначала к Меркулову, а тот уже мне передал отбыть в штаб, со всей поспешностью. Причем тот не понял, вернусь я потом или нет, да я и сам не знаю. Бегом отмахали 6 километров до штаба дивизии. К слову, сегодня узнали, что комдив был тяжело ранен, уже отправили в Москву. Состояние тяжелое, но не критическое, есть все шансы, что выживет. Артиллерии накрыли, вот и словил осколок. А в штабе приказ, отбыть немедленно в столицу. Похоже, в дивизию я уже не вернусь. Приказ получил, винтовку, подсумки, все это сдал. И на попутной машине, финансист как раз в столицу ехал, и покатил в Москву. До нее осталось едва 40 километров. Пятимся мы, но и немчура умылась кровью, надо сказать. Мы у них уже все резервы выбили, скоро дивизии с Дальнего Востока подойдут и погонят их прочь от столицы, сил сдержать у противника их уже не будет. Уехали мы на крытой полуторке, понятно, просто так гонять машину никто не станет, заехали в медсанбат, четверых раненых погрузили, которые дорогу выдержат, вот я и следил за ними в кузове. Ехали медленно, чтобы не растрясти, поэтому 2 часа на дорогу ушло, это еще быстро. Покинул машину, когда мы во двор госпиталя заехали, там раненых принимали, к счастью, дорогу все пережили, вещмешок на здоровое плечо, и двинул прочь. Вид еще тот, окопный, грязный, рваный окровавленный ватник, снегом от крови оттирал, да зашивал, но все равно видно, многие прохожие оборачивались и провожали взглядами. Надо сказать, я порадовался даже такому выверту, хотя и немного не то чтобы тревожился, скорее, был озадачен. Кто это еще удумал меня дернуть в столицу? И зачем? А радовался тому, что покинул дивизию. Начштаба теперь замещает комдива. Или его утвердят на эту должность, или нового пришлют, а пока тот там царь и бог, и мог бы припомнить, что я свое возвращал. В моем своде правил я в своем праве был, ответку кинул по праву. Вот если он не успокоится и ответит, буду валить, тут уже он будет в крайне прав. Впрочем, это уже не проблема. Может быть, начштаба и выслал меня куда-то в другую часть, прибудем и узнаем. Вот только самое интересное, куда я должен прибыть согласно направлению, выданному мне на руки. В генштаб я должен прибыть, в отдел военно-юридической службы. Этим-то что надо, сотрудники именно этой службы меня судили. Снова что придумать решили и на меня повесить, даже интересно стало, скоро узнаю. Странно, что не под конвоем. Впрочем, те мелкими сошками не занимались. А я красноармеец, даже гвардии красноармеец, наша дивизия 2 дня как стала гвардейской, с нами военные юристы на местах работали, у нашей дивизии тоже свой был, возможно, теперь уже не нашей дивизии, пока не знаю, а до здания генштаба я пешком дошел, с удовольствием прогулялся, не нужно пригибаться в переходах, пока пули над головой свистят, укрываться от обстрелов, красота, с удовольствием прошелся. Пусть это и заняло почти 1,5 часа. Да пофиг, меня никто не торопил. Мог и медленнее идти. Да так бы и шел, если бы не патрули со своими проверками. Знаете, сколько останавливали и проверяли? 11 раз. Причем один патруль так 2 раза. Он и проводил до нужного здания. Больно я не торопился. Вот и вызывал подозрения. Это отдельное строение. Тут пара отделов генштаба разместилась, включая нужное мне. Там я и узнал причину вызова. Что меня сильно удивило, как это восстановлен, не понял я, сидевший за столом военный юрист 1-го ранга, это подполковник, если на армейские звания переводить, медленно потер виски, явно давно не спал, и пояснил усталым голосом, была проведена проверка по заявке, в ваших действиях не было найдено состава преступления, тут вас можно считать жертвой, как вы себя называли, жертвой судебного произвола, соглашусь, грязно поработали наши сотрудники, но наказывать некого, из окружения не вышли. А вот комдива вашего наказали, он теперь полком командует. Хотели шпалу снять, но не стали. Любопытно, а кто заявку подал? Бывший комиссар вашего полка. Долго требовал провести проверку, вот дошли и до вас руки. Работы много. Да, странно. А кто будет отвечать за 2 месяца, проведенных на зоне. И что вообще это за отмена решения суда? 10 лет сняли, а награды и звания не вернули? Это что было? Кстати, да, я тут веду расследование. Представляете, через час как вы покинули лагерь, минометным огнем было уничтожено здание администрации. Очень точным огнем. Вы там 2 месяца провели, вполне могли подготовить все, люди с вооружением прибыли. У вас ведь был конфликт с начальником лагеря, это не у меня, а у него со мной был конфликт. Я отказывался работать, выполнять задания, я невиновный, с какой радости на меня полуторный план повесили. Меня прекратили кормить, так что у меня с тем майором, как его там, шла тихая война, и закончили вы ее минометным ударом. А докажите? Да, доказать не можем, мы даже не нашли места, откуда стреляли, хотя 4 раза прочесали лес. Только вот при том обстреле погибло 12 и ранено было 26 человек. Не человек, а служащих охраны лагеря, умейте расставлять акценты. ХМ, даже так? Ладно, вопрос есть. Как вы покинули те края? На станции вас точно не было, а мужик один на собачьей упряжке катил, а я о таком только слышал и читал. Он меня и покатал по льду речки, потом сошел у одной из станций, и там доехал до столицы. Что за станция? А я знаю, железнодорожная. Да, собеседник вы слабый, много что утаить желаете. А вы не ответили на вопрос, что это за отмена 10 лет. Почему звания и награды сразу не вернули? Я второй, кто занимается вашим вопросом. Другой следователь смог добиться только таких результатов. Да, пока можете забрать документы, тут решение суда о снятии с вас всех подозрений и о вашей реабилитации. По ним вы сможете вернуться в строй в прежнем звании. Это все, можете идти. Дальше задавать вопросы смысла нет. Этот следователь лично со мной встречался не для того, чтобы передать эти документы, у него для этого хватает сотрудников-клерков. Нет, он хотел лично на меня взглянуть, убедиться, верны его подозрения или нет. Это я о минометном ударе. Теперь он на 100% знал, что тот удар моих рук дело, но доказательств у него действительно нет. Черт, в этой стране нужны доказательства, да вы смеетесь. Захоти он, я легко вернусь на зону, вот только минометный обстрел. То, что ответку потом получит, следователь понял точно и решил не связываться. Это пока просто предположение, может и передумает, узнаю в ближайшее время. ХМ, надо бы его запугать, чтобы в мою сторону даже боялся смотреть. А где мой бывший комдив, которого якобы на полк перевели? Нужно найти его, а то на самом деле, сколько времени прошло, а тот еще. В общем, зажился он. Да, разговор со следователем разбередил память, не душевные травмы, у меня их нет. Пока же, забрав документы, я покинул кабинет и здание, направившись к зданию автобронетанкового управления. С этими документами вернуть свой прежний статус не проблема. А пока шел, размышлял. Да я про лагерь. Те зэки, что на меня нападали, от тел же я избавился, но в тылу у немцев это произошло. Живых я доставал по одному и боевой дрон уничтожал, потом кучу тел тот сжег плазмой, так что освободил от них хранилище. Правда, и от настоящего Романова тоже. Да я уже и так в его личине освоился, если кого не узнаю, спишут на контузию, окопник же, слегка память подводит. А так тот полезный объем занимал, вот в общую кучу его. Как человек он мне был неприятен, и я легко избавился от него. Проблем действительно не возникло, пока меня гоняли по кабинетам, пока восстановили в списках командного состава, я общался с командирами, мой затрапезный вид простого бойца в попорченной форме особо их не смущал, а меня тем более. В разговорах узнал, как бы между прочим, что мой бывший комдив не на полк переведен, солгал следок, он тут в управлении зам одного из начальников отделов, а это повышение. Документы получил, даже назначение, чем сильно удивили. Думал, на полк поставит, а меня на моторизованную бригаду, командиром. Причем, бригада, по сути, сформирована, такое вообще редкость. Командиров назначают еще на стадии бумаг при оформлении создания бригад, а тут уже на готовую. Все просто, прошлый погиб вчера, на дороге его машина попала под обстрел, погиб комбриг и 2 командира, что с ним были? Адъютант и особист, водитель тяжело ранен, бойцы охраны, их машина следом катила, отбились, и даже подскочившему патрулю помогли в преследовании, разведгруппа немецкая оказалась, да в 60 километрах от передовой, далеко забрались, частично уничтожили, частично пленили, пока бригадой начштаба командовал, но его не утвердили, да и майор он, подбирали кандидатуру, было двое, в госпиталях находится, уже заканчивали излечение, но тут я как раз появился, меня тут же и направили на бригаду, а бригада формируется под Загорском, он в 100 километрах от Москвы находится, Москва между немцами и Загорском находится, на дороге от Загорска до столицы комбриг и попал в засаду, как уже говорил, далеко забрались, бригада уже готовой была, но на фронт ее не направляли, и я догадываюсь, почему придержали, ждали дальневосточные дивизии, похоже, в планах участия бригады в наступлении, подвижный резерв какой-то из армий, смотря кому ее передадут, увидим, пока не в курсе, да и в должность еще не вступил, только направление получил, нет, приказ уже подписан, я комбриг, уже у секретного отдела подписал нужные бланки с материалами, стал секретоносителем, но пока все, дальше снова в ателье, там мне форму быстро подобрали, ждать не пришлось, зимнюю быстро нашли готовую, по размеру, даже овчинный полушубок и остальное, только знаки различия на форму и нашивки нашили, а вот награды я прикреплять не стал, и тот орден с гимнастерки снял, и в хранилище, пусть там полежат, так оно надежнее, уже в новенькой форме, в полушубке, я направился в гостиницу для командиров, это наша, от автобронетанкового управления, не так и далеко находилась, заселили в двухместный номер, благо один был, я сразу в ванную, в номере своя была, раздевшись, достал свою любимую немку, да у меня из наложницы любимица появилась, та врач, вот она меня обмыла, голову помыла шампунем аккуратно, бинты чтобы не мочить, потом, получив санитарную сумку, аккуратно сняла бинты, посмотрела и наложила новые, а потом в постель, я с ней и ночевать собрался, ведь как, повеселился с ней и в хранилище, так раз было, два, пять, усталость накапливается, а отдыхать ей тоже нужно, помещение маленькое, это не в лагере, капсулу не достанешь, так что этой ночью она меня греть будет с одного бока, вместе поспим, с остальными та же проблема, может одну из близняшек достать, рядом свободная койка, пусть тоже отдохнет, подумаю.